Матерь Агни-йоги. Кто же говорил, что потом будет легко? Наоборот, давалось предупреждение, что трудности и напряжение будут возрастать, и не для того, чтобы разрушить аппарат, но укрепить его и усилить. Ассимиляция трудностей нелегка, ибо требует приложения силы. Через неизбежное пройдем бодро и спокойно, не теряя уверенности ни в руководителе, ни в себе.